Глава 35. Таня. Яростно подскакиваю на кровати. Адреналин бьет по всем рецепторам. Сердце бьется, как оглушенное, разгоняя кровь по всему организму. Умываюсь ледяной водой, чтобы хоть как-то унять жар, приливший к лицу. Не помогает. Даже не чувствую температуру в кране. Быстро надеваю на себя что-то и трясущимися руками набираю адрес нашего с Зауром дома в приложении такси. Машина-то и осталась по тому адресу, да и ездить мне в таком состоянии за рулем небезопасно. Еще очень рано, и родители спят. Хорошо, что никто не встретился на моем пути, иначе как я им объясню? Мне стыдно. Мне так стыдно и больно за то, что предали, растоптали, за то, что любимый муж просто-напросто смешал сейчас с грязью и меня, и нашего ребенка. Такси приезжает через минуту, и я уже на всех парах мчу домой. Что чувствую? Ужас, вот что. Ехать недалеко, и я постоянно тереблю телефон, смотря, не появились ли новые фотографии или хоть какое-то пояснение от мужа. Ничего. Ничего подобного не происходит. Такси оставляет меня у подъезда нашей новой стеклянной башни. Как я любила эту квартиру. Как Заур гордился ею, когда покупал просторный пятикомнатный пентхаус с шикарным видом на Москву. Мы с любовью обживали эту квартиру, вместе выбирали дизайн, обои, мебель. Как он мог все это обосрать? Как мог привести в наш очаг эту потаскуху? В нашу кровать уложить? На ту кровать, где была наша первая брачная ночь, где я девственности с мужем лишилась, где после мы зачали нашего ребенка, первенца. Он с ума сошел, предатель. Быстрый лифт возносит меня на последний этаж. Открываю дверь своим ключом. Вхожу. В доме тишина. Мертвая тишина. На всего лишь малую толику секунды в голове проносится надежда на то, что все это — ужасные шутки, прошмандовки, фотомонтаж и прочая склейка. Я сейчас войду в нашу спальню, и там ни синявкины, ни бутылок с вином, ни фруктов. Иду в спальню. Сердце замирает и перестает биться. Ком подступает к горлу, перекрывает его. Не могу вздохнуть. На грудь будто стальные путы надели. Все именно так, как на тех чертовых фотографиях. Заур, голый, в чем мать родила, в позе морской звезды раскинул руки и ноги в разные стороны. Рядом с ним, картинно подперев кулаком подбородок, завернувшись в мою простынь, лежит эта дрянь и, сыто моргая, смотрит на меня победоносно. «Что?» «Не ожидала? Фотомонтаж, говоришь?» — нагло спрашивает Амалия. А я ответить не могу, так как не дышу все это время. Стонет мой муж, шевелясь позади этой дряни. Закидывает руку на бок стервы и сгребает ее, подминает под себя. Танюш, кофе сделай, башка трещит. Хриплым голосом выдает он, не раскрывая бесстыжих глаз. «Сейчас сделаю», — мило мурлыкаю в ответ. «Но один только Бог знает, в каком гневе я нахожусь». «Давай, милая», — хрипит в ответ, подминая синявкину еще сильнее. Та в недоумении переводит взгляд с Зауры на меня. Сейчас я такой кофеек устрою этой мразотной парочке, что мало не покажется. Огромным усилием воли делаю вдох. Это непросто, особенно когда все в спазме, но злость и бьющий по венам адреналин делают свое дело, помогая мне не упасть замертво от горя. Решительно направляюсь в ванную комнату. У меня тут тазик припрятан. Жаль, небольшой, но ведро мне сейчас поднимать опасно. Да и не стоят моих рисков эти предатели. Выкручиваю кран на самую ледяную воду. Смотрю на то, как он запотевает, покрываясь конденсатом. Отлично, то, что надо. Далее с тазиком иду на кухню. Роюсь в морозилке. Несколько форм с замороженными в виде сердечек кубиками льда. Высыпаю все это ледяное богатство в воду. Жаль, что немного получается. Будь моя воля, я бы заморозила весь этот тазик и ушатала бы глыбы льда обоих. Но довольствуюсь тем, что есть. Решительно хватаю тазик со льдом и несусь в спальню. Плюх! Ледяная вода выплескивается фонтаном на изменников. «А-а-а!» — подскакивает любовница мужа, точно ошпаренная кипятком. Стоит с глазами по 5 копеек, таращится на меня, обтекая ледяной водой. Рот глупо открывается и закрывается, как у выброшенной на берег рыбы. Заур же резко подскакивает на кровати, широко раскрыв глаза. «Таня!» Недоуменно смотрит на то, как застыла с пустым тазиком над кроватью. «Какого хрена?» «Хороший вопрос, дорогой муж», — хмыкаю я, отведя глаза от голого предателя на потоп в нашей супружеской кровати. Таз с водой и сердечки изо льда напрочь испортили все белье и матрас. Теперь сушить надо будет несколько суток, и не факт, что высохнет. Но меня это не волнует. Все равно выкину эту кровать, которую мой муж осквернил, притащив туда постороннюю женщину.